упоминание о достоинстве Юнуса, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, Юнус тоже был одним из посланников». Кроме того, Юнус, мир ему, упоминается как один из пророков, благословение и мир им, в сурах «Женщины» и «Скот». «Женщины» — 4-я сура Корана, «Скот» — 6-я сура Корана. Передают со слов Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Ни один раб Аллаха не должен говорить: я лучше, чем Юнус ибн Матта». Ахмад, том 1, страница 390, Бухари, номер 3412. Передают со слов ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не следует ни одному рабу Аллаха говорить: поистине я лучше, чем Юнус ибн Матта», упомянув наряду с именем Юнуса и имя его отца. Ахмад, том 1, страница 242, Бухари, номер 3413, Муслим, номер 2377, Абу Давуд, номер 4669. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал хадис, где сообщается о мусульманине, ударившем по лицу иудея, который сказал: «Нет, клянусь тем, кто избрал Муссу, отдав ему предпочтение перед всеми обитателями миров». Приведя этот хадис, Аль-Бухари сказал: «И я не говорю, что кто-либо достойнее Юнуса ибн Матты». Бухари, номер 3414, 3415, Муслим, номер 2373. По мнению некоторых улемов, слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, никому не следует говорить: «я лучше Юнуса ибн Матты», означают, что никто не должен ставить себя выше Юнуса, мир ему. Согласно другому мнению, смысл этих слов пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, таков: «Никому не следует отдавать мне предпочтение перед Юнусом ибн Маттой». Если исходить из этого, перевод хадиса должен иметь следующий вид: «Не должен ни один раб Аллаха говорить, что я лучше, чем Юнус ибн Матта». Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не отдавайте мне предпочтение ни перед пророками вообще, ни перед Юнусом ибн Матта». Кади и Яд, том 1, страница 170. Эти слова указывают на смирение пророка, благословение и мир ему и всем остальным пророкам и посланникам.